Окончание пятитысячелетнего цикла Блаватская связывало с появлением многих научных открытий. Мы находимся у самого конца цикла в 5000 лет, настоящей арийской Кали-юги, и между этим временем, 1888 и 1897 годом, будет сделан широкий прорез в покрове природы, и материалистическая наука получит смертельный удар. В связи со сказанным Блаватской о грядущей научной революции интересно бросить ретроспективный взгляд на состояние механистической науки того времени. Вот что говорил Дэвид Дейтс в работе «Новый обзор науки». История цивилизации знает не так уж много примеров, когда взгляды последующего поколения ученых столь разительно отличались бы от взглядов их предшественников в науке, как это было с физиками в XIX и XX веках. На исходе XIX века физиками овладело чувство, что задачи, которые поставила перед ними их наука, близки к завершению. Один выдающийся ученый, произнося в 1893 году речь, заявил даже, что все самые значительные открытия в области физики уже сделаны. Обрисовав историю развития этой науки, он завершил свой обзор изложением добротных и, как он полагал, исчерпывающих теорий своего века. Физика поствикторианской эпохи, заключил он с грустью, будет сводиться к прибавлению десятичных знаков в значениях основных физических констант. А всего два года спустя, 28 декабря 1895 года, Вильгельм Конрад Рентген предоставил секретарю Вюрцбургского научного общества письменное сообщение об открытии X-лучей, рентгеновских лучей. Очередным крайне важным шагом физики того времени стало открытие явления радиоактивности, сделанное в 1896 году Антуаном Анри Беккерелем в Париже. Выдающийся американский физик Роберт Милликан вспоминал: «Радиоактивность произвела революцию в человеческом мышлении, ибо говорила о нестабильности атомов и их взаимопревращении. Именно это открытие более всего ошеломило и взбудоражило воображение, поскольку заставило отказаться от представлений о неизменности химических элементов и предположить, что грезы алхимиков еще могут осуществиться». Примечание Милликан. Автобиография. Милликан, измеривший с высокой точностью заряд электрона, был в 1923 году удостоен Нобелевской премии по физике. Следующий покров природы был прорван в 1897 году, когда Дж. Томпсон заявил об открытии электрона, подтвердив тем самым одно из утверждений тайной доктрины о том, что атом должен состоять из частиц или субатомов. До этого открытия профессор Бутлеров, например, защищая материализм, писал: «Допущение делимости атома равняется допущению бесконечной делимости субстанции, что равносильно сведению субстанции к нулю или к ничему. Из одного чувства самосохранения материализм не может допустить бесконечной делимости, иначе ему придется распрощаться навсегда со своим основным принципом и таким образом подписать свой собственный смертный приговор». Тем не менее, за 10 лет до открытия Блаватская, приводя эти слова Бутлера, утверждала: «Атом делим и должен состоять из частиц или субатомов. А эти субатомы?» Но бесконечная делимость атомов сводит материю к простым центрам силы, то есть исключает возможность представления материи как объективной субстанции. Этот заколдованный круг является роковым для материализма. Карл Комптон, бывший в свое время президентом Массачусетского технологического института, в 1936 году сказал о значении открытия электрона: «На мой взгляд, ни одно из открытий не имело такого потрясающего эффекта, как открытие электрона. За одно только поколение это открытие превратило костную науку физику, описательную науку химию и стерильную науку астрономию в динамично развивающиеся области знания». Милликан, оценивая совершившееся открытие, по сути, подтвердил сказанное Блаватской о смертельном ударе, который будет нанесен новейшими открытиями материалистической науки – механицизму. В результате догматический материализм физики умер. Ему вторил Раймонд Йейтс. Старая школа полностью сдала свои позиции. Физики разом потеряли почву под ногами. На них обрушилась лавина тяжелых вопросов. Из фундамента материализма выпал последний камень. Наконец, в 1905 году Эйнштейн вывел знаменитую формулу «Е равняется МЦ квадрат». С этого времени в научный обиход вошла аксиома о том, что масса или вещество эквивалентна энергии, и что пространство и время не независимые параметры континуума. Другими словами, заявление Блаватской о грядущей через 10 лет научной революции, которая нанесет механицизму смертельный удар, оказалось абсолютной истиной.